Великая Черенковая революция. Как уже было выше сказано, во сне события иногда развиваются гораздо быстрее, чем наяву. Наяву депутаты еще долго бы чикались, спорили, приводили бы доводы за и против, утрясали бы в профильных комитетах, а тут приняли сразу во всех трех чтениях. И я, чтобы не откладывать дело до следующего сна или до следующей потери сознания, подписал соответствующий указ. Было сказано, что всеобщая черенковизация всего взрослого населения будет производиться в специализированных медицинских учреждениях опытными специалистами, врачами и полицейскими, под местным наркозом и с применением вазелина. Вазелин для того, чтобы пациенты оставались живыми и способными на сильное возмущение. Мертвые, как известно, на возмущение не способны. Я сразу дополнил указ предостережением о возможных санкциях против граждан, которые попытаются уклониться. Было указано, что лицам, не имеющим справки о прохождении черенковизации, не будут выдаваться зарплаты, их счета в банках будут заморожены и выезд за границу закрыт. Я предусмотрел и возможность поощрения. Первому миллиону прошедших процедуру пообещал бесплатно по бутылке водки и баночке гусиной печени, фуа-гра от отечественного производителя. После чего состоялось широкое обсуждение предлагаемой меры по всем каналам телевидения. Я предполагал, что сама мера может показаться людям настолько дикой и оскорбительной, что они, наконец, возмущенные до глубины души, восстанут и совершат революцию, не дожидаясь намеченной экзекуции. Но чтобы волна народного гнева не оказалась слишком уж неуправляемой, я попросил наших наиболее популярных телеведущих, Кислова, Индюшкина и Головастика, провести несколько ток-шоу, участники которых выступили бы за и против всеобщей черенковизации, и чтобы те, которые за, победили, но с не слишком большим перевесом. Однако я недооценил таланты этих замечательных журналистов. Они провели свои передачи с таким блеском, что подавляющее большинство, 89,5% граждан нашей федерации, согласились с тем, что черенковизация крайне необходима, проводится для их же пользы и для полного замешательства, которое непременно испытают Пентагон, НАТО, Барак Обама и Ангела Меркель. Черенки, введенные под наблюдением врачей с применением вазелина, будут способствовать выпрямлению позвоночника каждого подвергнутого этой уникальной процедуре. Откровенно говоря, результаты проведенных опросов меня удивили и огорчили. Но я успокоил себя тем, что люди привыкли одобрять все решения высшего руководства. Но когда дойдет до дела, уж тогда-то возмущение широких народных масс будет мне обеспечено. Когда-то, будучи еще ребенком, я, воспитанный в духе своего времени, очень жалел, что слишком поздно родился и не мог стать участником или хотя бы свидетелем Великой Октябрьской социалистической революции. Но теперь-то я был уверен, что уж Великая Черенковая революция от меня никуда не уйдет. Будет что рассказать детям и внукам, если останусь жив. Я не сомневался, что наш великий, свободолюбивый и терпеливый народ-налогоплательщик не вынесет приготовленного ему унижения и в порыве праведного гнева снесет ненавистный режим. Снесет, к сожалению, вместе со мной, но что делать? В далекой юности, когда мой мозг был еще мягким, а сознание романтическим, я, помнится, мечтал еще и о том, чтобы погибнуть за родину, за какие-нибудь высокие идеалы на каких-нибудь баррикадах, с каким-нибудь... Нет, не с каким-нибудь, а с красным знаменем, высоко поднятым над головой. Я и сейчас, в принципе, готов был погибнуть, если очень нужно. Но вдруг усомнился. А нужно ли? А как уберечься от народного гнева? Память подсказала исторический пример. Премьер-министр Керенский бежал когда-то от большевиков, переодевшись в женское. «Зинуля», — спросил я фельдшерицу, — «у вас случайно нет ли с собой лишнего платья?» «Зачем?» — спросила она. «Да так, я, видите ли, в некотором смысле трансвестит». «Что?» — удивилась Зиноля. «Кто свистит?» Повернулась к Варваре. «Варвара ко мне. Петь, ты что, опять бредишь?» Я ничего не ответил, но, услышав снаружи какой-то шум, повернулся к окну и увидел огромные толпы народа, которые с факелами, разноцветными флагами, транспарантами и чьими-то портретами как стадо диких животных неслись в сторону центра. Вот она, Революция, все сметающая на своем пути, которая так часто виделась мне в моих извращенных мечтаниях. «Это не революция», — разочаровал меня появившийся неизвестно откуда Иван Иванович. «Вы опять здесь?» — удивился я. «Я все время с вами», — ответил он почему-то грустно. «И всегда буду с вами». «Вы как клещ», — вздохнул я. «Я, может быть, и клещ», — отвечал он, — «но это не революция». «А что же это?» «Смотритесь сами». Я всмотрелся и увидел, что возглавляют толпу, представьте себе, Семигудилов и моя домработница Шура. Они с вдохновенными лицами идут впереди, растянув длинный во всю ширину колонны транспарант, на котором славянской вязью начертано «Ударим черенком по тщетным надеждам НАТО». Другие несли висящие на груди транспаранты и плакаты со всякими портретами, рисунками, карикатурами и текстами против санкций, однополых браков и продвижения на восток блока НАТО. «Да здравствует всеобщая черенковизация!» — вот был основной лозунг идущих вместе. Рисунок в виде бойца гражданской войны с указующим пальцем. «А ты прошел поголовную черенковизацию?» «Поголовная черенковизация — наш ответ европейским санкциям!» На несоответствие надписи сути процедуры обратила внимание Зинуля. «Почему черенковизация поголовная?» — спросила она меня. «Черенки же не в голову забивают?» Я согласился с ней, что слово «поголовное» не соответствует, но усомнился, что Роскомнадзор пропустит определение, предложенное Зинулей. Голова колонны ушла сильно вперед. Хвост остался далеко позади. Мы двигались параллельно колонне, и, высунувшись в окно, я успел пообщаться с некоторыми из бегущих. Я спрашивал их, действительно ли они сознательно и добровольно готовы подвергнуться черенкованию, и не вызывает ли у них предстоящая унизительная процедура протеста. Никто из них меня, к счастью, не узнал. Все отвечали на первую часть вопроса утвердительно, на вторую — отрицательно. «Да», — сказали они, — «мы готовы ответить на западные санкции и продвижение НАТО на восток даже и таким, как выразился один политически подкованный гражданин, асимметричным способом. Ничего унизительного в процедуре они не находят. Надо так надо». Я спрашивал других, что, может быть, им будет больно и не совсем удобно ходить и сидеть, имея в себе столь необычный посторонний предмет. «Ничего», — отвечали люди. «Наши дедушки и бабушки пережили войну, блокаду Ленинграда, перестройку, приватизацию, залоговые аукционы, санкции и антисанкции. А уж ради укрепления стабильности мы готовы на что угодно». Некоторые, впрочем, признавались, что их влечет исключительно меркантильный интерес, то есть халява в виде водки и фуагра местного производства. Между тем мы приближались к пункту назначения. Пересекли проспект Сахарова, Сухаревскую площадь, завернули на проспект Мира, продвинулись по Грохольскому переулку и въехали, наконец, вместе с очередью во двор Склифа. Паша остановил машину, я вышел наружу, глотнул свежего воздуху, потянулся и задумался, как же мне попасть в приемный покой больницы. Очередь втекала в стеклянную дверь, открытую только наполовину, и заворачивала в коридор направо. Что мне было делать? Искать хвост очереди, который, как мне сказали, в данный момент находился где-то в районе Капотни, было бы слишком. Тем более Паша сказал, что его смена заканчивается, и он отсюда поедет прямо в гараж, но по дороге немножко еще побомбит. Я попробовал просунуться в стеклянную дверь впереди других, но бдительные граждане меня остановили. «Эй, дедуля! Куда прешь без очереди?» — закричали сразу несколько голосов. Я смутился, остановился. «Извините, — говорю, — господа. Но у меня срочный случай. У всех срочный случай!» — возразила пожилая женщина под зонтом, хотя дождем и не пахло. «Слушай, срочный, а очередь общая!» — назидательно заметил худой мужчина в темном пальто и темной же шляпе. «Но я с клещом», — попытался ей объяснить. «А тех, которые с клещом, — заметил мужчина, — мы просто уничтожаем!» Я увидел у него в руках пистолет и напрягся. «Ну что?» — криво усмехнулся мужчина. «Приехали?» «Приехали!» — ответил он Пашиным голосом, и я в очередной раз проснулся. «Петр Ильич, поторопитесь!» — засуетилась Зинуля. «Мы уже вышли из графика!» «Петя, не спеши!» — остерегла меня Варвара и, выскочив из машины, подала мне руку. Я вышел, огляделся. и увидел, что мы стоим перед стеклянной дверью, в которую только что ломилась очередь граждан, готовых к черенкованию. Но теперь никакой очереди не было. Куда она делась? Я хотел спросить об этом Варвару, но с трудом сообразив, что, очевидно, у меня было очередное видение, промолчал. В дверях, обе половинки которых, кстати, были распахнуты настежь, курили мужчина и женщина. Оба лет 40, в зеленых робах. Я подумал, маляры. Они удивленно на нас посмотрели, и мужчина спросил: «А у вас что?» Я подумал, маляр не маляр, но раз интересуется, отвечу. И сказал, как есть, что был в лесу, подхватил клеща. Он не стал интересоваться подробностями и перебил: «Из какого района?» Я начал: «Я из...» Он опять не дал договорить: «Не вы, а клещ, из какого района?» Я сказал: «Точно не знаю, но, по-моему, из Нарофоминского». «Тогда зря приехали», — сказала женщина и, бросив окурок под ноги, затоптала. А напарник ее объяснил: «Энцефалитные клещи на юге области не водятся. Они попадаются только в северных районах, Талдомском и Дмитровском. А на юге и юго-западе клещи есть, но вполне безобидные». Из их объяснений я понял, что они не маляры, а врачи, и спросил, что же мне все-таки делать с моим безобидным клещом. «Ничего», — пожал плечами врач. «Сдохнет, загноится и вместе с гноем выйдет». Мне стало обидно. Сюда, с такими переживаниями, видениями и приключениями, а дело, оказывается, проще можно представить. Я повернулся к Зинуле, хотел ее обругать за то, что она меня сюда привезла, но она уже куда-то исчезла. «А все-таки», — сказал я, — «раз уж меня сюда привезли, может быть, вы этого клеща как-нибудь вынете?» «Можем и вынуть», — небрежно ответил врач и, заплевав окурок, бросил его в угол. «Идемте в процедурную», — пригласил он, и они оба двинулись по коридору, а мы с Варварой поплелись следом. Вошли в процедурную, где он сел за стол и стал листать какую-то тетрадь, а она попросила меня поднять рубашку. Бегло взглянула и выковырила насекомое каким-то инструментом вроде вязальной спицы, даже и не подумав ее как-то стерилизовать. Место, где теперь уже не сидел клещ, небрежно мазнуло зеленкой и обыденно попрощалась. «Все, будьте здоровы». Когда мы с Варварой покидали клинику, уже светало. Я испытал двойственное чувство. Мне было неловко перед врачами, что я приехал с такой ерундой на скорой помощи, которая могла бы вести кого-то, кто в этом реально нуждался. Естественно, я злился на эту дуру Зинулю, которая запугала меня и заставила предпринять это дурацкое путешествие. Но, конечно, я был и рад тому, что освободился от той тревоги, которую так или иначе испытывал по пути в Склиф. Врачи оказались к нам очень любезны и даже предложили машину для поездки обратно. Но мы решили добираться своим ходом. И сначала пошли пешком. Выбрались на Сухаревку. И там, по Садовому кольцу, бодро зашагали в сторону Красных ворот. Был чудесный рассвет бабьего лета. Солнце не вышло еще из-за домов, но лучи его уже позолотили шпили высоток и купола церквей. Держа жену за руку, я шел навстречу восходящему солнцу и улыбался. Почему-то вспомнилась строка из песни «Холодок бежит за ворот», а навстречу мне и попутно со мной двигалось огромное количество людей, молодых, свежих, полных сил, жизнерадостных и улыбающихся так же, как я. Они шли, каждый по своим делам, расправив плечи и выпрямив спины. У них была такая стать, как будто у всех у них изнутри их осанку держал какой-то невидимый стержень. Я чувствовал себя счастливым человеком, может быть, от того, что мой клещ оказался не энцефалитным, и от того, что вообще его больше нет. А впрочем, дело было даже не в клеще, а в тех фантастических видениях, косвенной причиной которых он был. Видениях, которые терзали меня всю ночь, в тех снах, которые мне приснились, в том бреде, который прибредился, и в той реальности, что путалась между бредом и сном. Я шел и думал, какая странная вещь человеческое сознание, какие только картины его не посещают. Они бывают настолько осязаемы физически, что даже совсем нормальному человеку без каких бы то ни было психических отклонений бывает трудно и почти невозможно отличить то, что приснилось, привиделось, вообразилось, от того, что было на самом деле. Мои размышления были неожиданно прерваны тем, что я услышал вверху какой-то стрекот. Я запрокинул голову и увидел, что в бледном рассветном небе, прямо надо мной, вытянув длинный клюв и лениво взмахивая крыльями, держал курс на восток крупный малиновый пеликан, сопровождаемый по бокам двумя вертолетами К-52 военно-воздушных сил Российской Федерации. А сзади, кильваторной колонной, не сильно отставая один от другого, тянулись вертолеты охраны, санитарный, ветеринарный и инкассаторский.